Глава 917. Джоутян. Часть 1. Сидзе Фэн, закусив губу, летела вперед. Изначально она прибыла в регион Альянса вместе со своими товарищами по клану, однако затем их всех накрыла немыслимые силы взрывная волна, порожденная тем разрушением, и разбросала в разные стороны. Сидзе Фэн пришла в себя далеко не сразу, однако, когда она справилась с потрясением, увиденное повергло ее в ужас. Битва, потрясающая своим размахом и жестокостью. Красивая внешность Сидзе Фэн тут же привлекла к ней внимание множества культиваторов Альянса, и сразу же нашлось немало тех, кто бросился ее преследовать. Силой сжав свои белоснежные зубы, Сидзе Фэн с большой скоростью летела вперед, выжимая из себя всевозможное. От накрывшего ее взрыва она получила довольно болезненные ранения, которые становились все опаснее с каждой минутой. За ее спиной летел мужчина средних лет, насмешливо улыбаясь. Он вскинул правую руку и хлопнул ей по сумке. В следующий миг в его руке появилась золотая игла. Вспыхнув золотым сиянием, игла стремительно полетела вперед к Сидзе Фэн. «Эта женщина скоро станет моей 9-й человеческой печью. Никогда еще не пробовал на вкус женщины из региона Лотянь. Всё-таки не зря я сюда пришел. Довольно улыбался он, несясь вперед, стоя на волшебном клинке. Игла уже почти догнала беглянку и готова была уже вонзиться ей в спину, однако Сидзе Фэн резко развернулась и взмахнула обеими руками. Между ней и иглой возникла защитная стена из неясного зеленоватого света. Световой барьер должен был защитить хозяйку от зловещей иглы. Однако вражеский артефакт содержал в себе слишком много силы. Он с размаху вошел в световую стену, и Сидзе Фэн почувствовала, как ее рот наполняется кровью. С еще большей скоростью она продолжила побег. Лицо ее в эту минуту было абсолютно белым, без кровинки. Глумливо улыбаясь, мужчина уже протянул руки, чтобы схватить убегавшую женщину, однако в следующую секунду раздался полный ледяного спокойствия голос: «Пошел прочь!» Всего лишь два слова, однако в ушах культиватора они прозвучали подобно огромному взрыву или оглушительному раскату грома. Он в трепете задрожал. Мужчина, хотя и превосходил по уровню культивации Сидзе Фэн, но не намного. Могучим культиватором назвать его было нельзя. Тело его забилось в судорогах, а в ушах все еще стоял звон, отделивший его восприятие слух от реального мира. С бешеным стуком сердце его заколотилось в страхе. Голос, наполненный разрушительной силой, прошел сквозь культиватора, словно клинок, заставив его облиться кровью. Преисполненный животного всепоглощающего ужаса, мужчина бросился бежать, не отдавая себе отчета. Он чувствовал, что тело его действует само по себе и совсем не слушается его команд. Чужая воля, словно проникнув в его тело, взяла над ним контроль и теперь вынуждает его отступить. И мужчина не мог противиться этой могучей воле. Ей можно только подчиняться или умереть. Культиватор впервые столкнулся с таким странным чувством. Не обращая внимания на других людей вокруг, он продолжил убегать, не пытаясь сопротивляться. Ведомый этой волей, словно непреложным небесным законом, культиватор вновь начал обливаться кровью, и это произошло не только с ним. Остальные культиваторы, погнавшиеся за Сидзе Фэн, тоже попали под власть этой подавляющей силы. Вокруг Сидзе Фэн словно образовался какой-то защитный кокон, не подпускающий к ней никого чужого. Культиваторы в ужасе пускались на утёк. Они не могли выдержать чудовищного напора этой воли, и один за другим начали просто погибать. Они разваливались на части, превращаясь в кровавые облака. Однако в эту минуту это была капля в море по сравнению с тем, что происходило кругом. Изначальные духи несчастных культиваторов тоже погибали вслед за разрушением физических тел. Души умерших после смерти не отправлялись в круг перерождения сансары, а превращались в черное сияние и впитывались в тело Ванлине, в ад 18 уровней, находившийся внутри него. И все это происходило слишком внезапно. Сидзе Фэн сама замерла от изумления. Все ее внимание поглотил человек, неспешно вышедший из пространства прямо напротив нее. Ван Линь спокойным взором посмотрел вслед убегающим культиваторам, которых так испугали всего лишь два его слова. В этих словах было заключено понимание законов природы. Ван Линь вложил свое понимание в слова, превратив их в силу собственной воли. Мужчина средних лет закричал от ужаса, увидев Ван Линя. Он отчетливо осознал, что перед ним находится один из сильнейших культиваторов региона Лотянь. Однако крик замер у него в горле. Через несколько секунд мужчина перестал существовать. На культиваторов подобные силы Ван Линь не обращал никакого внимания. Ранее в землях демонических духов голос исчезнувшего дьявола уничтожил физическое тело Ван Линя. Сейчас голос Ван Линя достиг примерно такого же уровня силы. Вылетевший из тела убитого мужчины изначальный дух начал разрушаться прямо на глазах. После этого откуда-то из пустоты раздался мрачный голос. «А ты достоин своего звания громового бессмертного региона Лутянь, Сюймо!» И вдалеке в звездном пространстве показался человек, произнесший эти слова. То был человек средних лет, облаченный в разноцветный балахон и с желтоватым оттенком лица. За его спиной изгибались иллюзорные человеческие силуэты черного света. Этим человеком был шестипалый культиватор. Сила, которой был наполнен его голос, помогла умирающему изначальному духу сбросить оковы воли Ван Линя и остановить процесс разрушения. Изначальный дух мужчины средних лет разрушился более чем наполовину и был весьма слаб. Казалось, он в любой момент может рассыпаться в прах. Однако сейчас, освободившись, он вновь приготовился бежать. Ван Линь с невозмутимым видом взмахнул правой рукой, применяя множество техник обезглавливания Ло. Примененные способности слились воедино и бросились к беглецу. Странно улыбаясь, шестипалый культиватор тоже взмахнул рукой, и один из его призрачных силуэтов кинулся на перерез. Два культиватора сошлись в смертельной схватке за полуразрушенный изначальный дух. Техника обезглавливания Ло столкнулась с призраком рядом с изначальным духом, породив оглушительный раскат грома. Техника обезглавливания Ло с тех пор, как Ван Линь получил понимание законов природы, многократно возросла в своей мощи. Ван Линь до этого применял ее, не вникая в принципы её действия, и потому не мог полностью раскрыть её потенциал. Сейчас же все было по-другому. В единичный момент призрак перестал существовать, а техника обезглавливания Ло продолжила свой путь к изначальному духу. Шестипалый культиватор переменился в лице. Злобно что-то проворчав, он взмахнул правой рукой, и все иллюзорные силуэты за его спиной начали сгущаться, уменьшаясь в размерах. Затем, слившись воедино, они превратились в одну сферу, сияющую черным светом. Пространство вокруг наполнилось аурой ужасающей мощи. Словно из пушки, сфера устремилась вперед и вновь налетела на технику обезглавливания Ло. От этого столкновения сфера раскололась и распалась на множество потоков черной ци, которые в следующее мгновение оплели собой призванную Ван Линем способность. Шестипалый культиватор хохотнул и взмахнул правой рукой. В следующее мгновение изначальный дух пришел в движение и, подхваченный огромной силой, улетел прочь и скрылся далеко в глубине звездного пространства. «Никто не смеет убивать тех, кого вознамерился спасти я, Джоу Тянь!» — воскликнул культиватор. Ван Линь удостоил его взглядом. Вместо этого он топнул ногой и исчез, оставив после себя лишь волны в пространстве. Джоу Тянь на миг опешил от произошедшего, а затем злобно прищурился. Изначальный дух же сейчас находился далеко отсюда. Страх, сковавший его до этого, исчез, сменившись радостью. На большой скорости он летел прочь. Однако внезапно рядом с ним из пространства вышагнул Ван Линь. Его правая рука сжалась кулак и шарахнула перед собой. Раздался оглушительный грохот, и само пространство заходило ходуном от этой невероятной силы. «Рассыпься!» — сказал, словно сплюнул Ван Линь. В следующий миг убегавший изначальный дух, не сбавляя скорости, просто превратился в прах. Джоу Тян, сверкнув глазами, пристально уставился на Ван Линя. Странный блеск в его глазах стал сильней. Затем он опустил свой взгляд на замершие в оцепенении и в ужасе, взиравшие на происходящее Си Цзэфэн. Культиватор вскинул вверх правую руку. Из-за его спины вылетел один из призрачных силуэтов и кинулся к женщине. «Если ты хочешь спасти ту женщину, то я тебе не позволю!» — мрачно произнес Джоу Тян, и еще несколько фантомов бросились к Си Цзэфэн. Та, побледнев, бросилась на утёк. Джоу Тян же растянул губы в улыбке, внимательно вглядываясь в выражение лица Ван Линя, однако он не увидел на лице противника ни намека на эмоцию. Ван Линь было хладнокровен, и действия Джоу Тани не произвели на него ни малейшего эффекта. Он окинул своего противника холодным взором и топнул ногой. Глаза Джоу Тани расширились, и теперь он бросился отступать.